225. Июнь 8. Да, да, можно. Можно задавать четкие вопросы и получать на них ответ. Знание будущего и знание действительности не может уничтожить явление антагонистических токов. От времени до времени они прорезают атмосферу Земли, тяжко воздействуя на психику человека. Это наследие уходящих энергий. Смещение старого новым не может произойти сразу, но это уже последующие смещаемых энергий. Но крепнет здание нового мира.